В нос ударил терпкий запах краски и травяных мазей. «Ты увидел?» – спросил Аун Хельвинтер. «Нет», – покачал головой Хафсер. «Жаль», – ответил жрец. «Извини», – сокрушенно сказал Скаль. Жрец пожал плечами. «Мы попытаемся вновь», – произнес он. «Завтра или чуть позже, если у тебя остались силы». «В этот раз я подобрался очень близко», – произнес Хафсер. «В смысле, теперь я обернулся раньше. Я изменил воспоминания, вел себя иначе. Я обернулся, но все еще недостаточно быстро». «В следующий раз», – отрешенно сказал Хельвинтер. Через безмолвные участки леса они поднялись на скалы, возвышающиеся над высокогорной станцией. Двухчасовой путь, который они преодолевали каждый день уже на протяжении недели. Погода стояла холодная, но если они выходили рано поутру, то могли добраться туда прежде, чем ударит мороз. Серо-кремовые скалы были покрыты зимним лишайником пурпурного, сиреневого, синего или красного цветов. Одни были жесткие, словно наждачная бумага, в то время как другие мягкие, будто мех крота. По словам Ауна Хельвинтера, среди безлюдных скал лучше думалось и фокусировался истинный взор. Место это находилось вдали от шума и повседневной жизни. И на Тардии, где люди жили лишь на высокогорной станции и в исследовательском комплексе, отсутствовало наследие рейфов и призрачные воспоминания, которые могли бы повлиять на человеческие нити. Кроме того, Хельвинтер любил холод. Хотя даже в полярных регионах Тардия едва ли могла сравниться со смертоносным величием фенрисской зимы. Жрецу нравился местный климат и клубы пара, вырывающиеся при каждом выдохе. Хельвинтер принялся собирать кувшины с мазями, талисманы и другие предметы, разложенные у плоского камня, который они избрали для сегодняшней попытки. Камень низкий, гладкий сверху и достаточно крупный, чтобы Хафсер мог растянуться на нем во весь рост, был покрыт сиреневым лишайником. Он напоминал Хафсеру вельветовую подкладку осетийской молитвенной коробочки или старую игровую доску. Жрец был облачен в кожаные одеяния и звериные шкуры. Его маска, наручи и одежда были из матово-черной кожи, украшенной узелками. Длинные белые волосы Хельвинтера были уложены и залакированы в форме буквы «С». Лицевая часть его маски представляла собой оскаленную демоническую пасть, дабы отпугивать рейфов. Хафсер также носил кожаную одежду темно-коричневого цвета и более простого покроя, а также полумаску, закрывавшую голову лишь частично. Перелет от Никеи до Тардии длился 26 недель, и он использовал это время, чтобы научиться основам обработки шкур. Воины Тра время от времени показывали ему различные способы, осматривали его работу и давали советы. Хафсер начал понемногу украшать узелками левый наруч, но процесс продвигался медленно и из рук вон плохо. Остальная же часть кожаного одеяния была гладкой и девственно чистой. Уложив свои вещи, Хельвинтер присел на камень, широко расставив ноги и сгорбив спину. На мгновение жрец напомнил Хафсеру лягушку на кувшине, но затем на ум Скальду пришло иное сравнение. Восседающий на утесе бдительный волк, спокойный, но настороженный, расслабленный, но наблюдающий за зимним лесом далеко внизу. Хельвинтер снял с пояса атам и принялся наносить знаки на лишайнике, украшавшем камень. Хафсер начал постепенно замерзать. Он отвернулся от Годи и его загадочных дел. На свежем воздухе любой пригодной для жизни планеты было куда удобнее заниматься подобным, нежели в отсеках бороздящего пустоту звездолета. Хельвинтер старался выжать как можно больше из кратковременной остановки ударной группы на Тардии. На востоке зеркально чистого неба Таргии сияло и мерцало неведомое доселе созвездие. Подобного расположения звезд местные небеса никогда ранее не видели и более никогда не увидят. Расположение звезд, которое даже самые несведущие годи сочли бы знамением рока и разрушения. Это были огни кораблей ударной группы, стоявших на высоком якоре. Ударная группа Геата, 6 рот 6-го легиона вместе с кораблями поддержки и обеспечения. Значительная концентрация силы по стандартам любого легиона. Особенно в эту эпоху, когда Великий Крестовый Поход разбросал Астартес по всей галактике. По стандартам 6-го это было вообще неслыханно. Официально войска на Таргии собрались для учений и пополнения запасов. Но Хафсер чувствовал, что здесь крылось нечто другое. Скальд продрог до самых костей. Он снял с пояса секиру и, спустившись по склону, принялся раз за разом повторять серии ударов и разворотов, которым его научил Богобой. К этому времени он владел оружием уже достаточно хорошо, чтобы заработать от него похвалу. Хафсер научился разворачивать секиру, вращать ее, наносить удары под разными углами, ставить блоки, перебрасывать оружие из руки в руку и даже менять хватку из одноручной на двуручную. Кроме того, он овладел эффектным стремительным вращением секиры одной рукой в подражании поразительному мастерству воинов вроде Медведя и Эрдхунга. Хотя Богобой советовал ему этим не заниматься. «Слишком хвастливо», — говорил он, — «слишком велик риск утратить контроль или ослабить хватку в угоду одной лишь показухи. Бой на секирах представлял собой сложный и трудоемкий танец. Он выглядел куда проще и безжалостнее боя на мечах, но в некоторых аспектах был более утонченным, нежели фехтование мечника». Кромка секиры могла нанести больше повреждений за меньший промежуток времени, нежели лезвие меча. Бой на секирах состоял из замахов и вращения, постоянного движения и уклонений, выбора подходящего момента для удара. Суть его заключалась в том, чтобы предвидеть ошибку врага, словно хороший игрок в регицит, за 3 или 4 хода и воспользоваться преимуществом, не выдав при этом себя раньше времени. В поединке необходимо было предугадать, когда удар попадет по движущейся цели. Один просчет, и бой проигран. Секиры являлись идеальным оружием для холодного климата, ибо могли также применяться для рубки леса и льда, а также для забоя скота. Но искусство использования секиры в бою во многом опиралось на предугадывание. Поэтому неудивительно, что культуры, вроде Фенрисской, столько времени уделяли прорицаниям. Чтение будущего было основой выживания на микроуровне и потому глубоко укоренилось в их культуре. Именно по этой причине воины стаи так увлекались стратегическими играми. В свою очередь в детстве Хафсер провел довольно много времени, играя в регицит с ректором Уви. Хафсер раз за разом отрабатывал восьмерки и развороты, отчего всякий раз, рассекая воздух, оружие гудело. Постепенно он начал согреваться. Скальд резко развернулся на месте, делая очередную восьмерку. И именно в этот момент он осознал, что стал постигать дар предсказания волка Фенрика. Еще до того, как он полностью обернулся, Хафсер понял, что следует остановить удар. Позади него стоял Ахтхери, творец Вьюрда. Хафсер перенаправил удар как раз вовремя, чтобы не задеть жреца. «Пошли», — сказал творец Вьюрда. «За мной, быстро». «Что? Быстро». Творец Вьюрда никогда не отличался приятностью в общении. Невозмутимость и исходящая от него угроза заставляли людей чувствовать себя неуютно в его присутствии. А рунические жрецы были наиболее обособленными и суровыми во всем волка Фенрика. Творец Вьюрда часто моргал, на его лбу выступил пот. Хавсеру показалось, будто тот нервничает и из-за чего-то возбужден. «Здесь опасно», — сказал он. «Мы должны предупредить Хельвинтера», — ответил Хавсер и оглянулся на склон, где должен был сидеть рунический жрец Тра. Камень пустовал. Хавсер перевел взгляд обратно на Творца Бьюрда. Жрец приставил палец к губам, взял Хавсера за руку и потащил в сторону леса. У тамошних деревьев были темные, похожие на клубни, матово-черные стволы и кружевные листья, походившие на оборванные крылья давно мертвых насекомых. За обычные деревья они могли сойти лишь на расстоянии, да и то лишь в общих чертах. Некоторые растения, разбухшие и ссохшиеся от возраста, имели фантастические размеры. Хавсер практически никогда не обращал на них внимания, когда проходил с Хельвинтером по полянам. Теперь же, оказавшись среди них, он с тревогой начал понимать, насколько чуждыми те казались. В воздухе витала пыль и запах корицы. Земля была покрыта черным слоем гумуса и запавшей разлагающейся листвы. А в просветах между растениями жужжали крошечные, словно перчинки насекомые. Хавсер старался издавать как можно меньше шума, отчаянно стараясь использовать технику скрытого передвижения, которой его обучал богобой. Но при этом походил скорее на шумный тюк, который волок за собой Творец Вьюрда. Жрец же передвигался в абсолютной тишине. Они укрылись в тени огромного клубневого дерева. Над ними, словно вдовья вуаль, свисала испещренная прожилками филигранная листва. Хавсеру в горло попала пыль, и он изо всех сил старался не закашляться. Творец Вьюрда оттащил скальда к стволу. Кора клубневого дерева была матово-черной, словно кожура баклажана. Жрец пальцем указал ему оставаться на месте, а сам поднял голову. Хавсер едва мог различить Творца Вьюрда среди лесных теней. Как скальд и Хельвинтер, жрец Фиф был облачен в кожаное одеяние, маску и шкуры. На шее у него висели тотемные ожерелья с бусинками и зубами животных. Хавсеру стало любопытно, почему во время движения они не издавали шума. Он никак не мог выбросить этот вопрос из головы. Это ведь так глупо. Он едва не расхохотался. Почему они не издавали шума? В чем здесь секрет? Какое-то время Творец Вьюрда сосредоточенно озирался по сторонам, наблюдая за лесом. Затем он присел возле Хавсера и принялся что-то делать с одной из нитей бус. «Я знаю, чем Хельвинтер занимался всю прошлую неделю», – прошептал ему Творец Вьюрда. «По этому вопросу я дал ему свое напутствие и совет. Преодолеть твои искусственно созданные воспоминания – достойная цель как для тебя, так и для всей волка Фенрика». Хавсер сглотнул и кивнул. Творец Вьюрда снял с ожерелья два черных пера и с помощью небольшой серебряной проволоки стал привязывать их к гранатной бусинке и кости из человеческого пальца, который он достал из поясной сумки. «Структура твоих воспоминаний очень крепка», продолжил Творец Вьюрда, не отрываясь от работы. Его голос не поднимался выше шепота. «Она очень хитро устроена. В ней присутствует Малефик. Хельвинтер докладывает мне каждый день. Он раздражен. Сегодня он попытался применить новый способ. Возможно, благодаря ему Хельвинтеру удастся разблокировать твои воспоминания. Ты знаешь Эду Хальфвульфа?» Хавсер кивнул. Хальфвульф был еще одним руническим жрецом, закрепленным за ротой Тра, будучи одним из старших годей Хельвинтера. Он был высоким, костистым воином, чьи кожаные одеяния были окрашены в красные цвета, в тон его огненно-рыжих волос и бороды. «Хальфвульф был сегодня с вами. Я не видел его», – прошептал в ответ Хавсер. «Так и было задумано», – не менее тихо сказал Творец Вьюрда. «Он оставался вне поля зрения, чтобы втайне давить на твои воспоминания с другой стороны, пока Хельвинтер отвлекал тебя». «И что случилось?» Творец Вюрда покачал головой. «Не знаю, но около часа назад у меня возникло дурное предчувствие. Словно здесь, среди утесов, должно случиться нечто страшное. Я сразу же бросился сюда». «Ты пугаешь меня», – прошептал Хафсер. «Хорошо, значит, ты воспринимаешь меня серьезно. Где Хельвинтер? Я видел только тебя». «Но Хельвинтер был прямо здесь», – прошепел Хафсер. «Он сидел на скале в 20 шагах от меня. Но не тогда, когда я пришел. Он не мог просто исчезнуть. Он был чем-то занят, чем-то хитрым. Он слушал». «Хельвинтер также это почувствовал», – произнес Творец Вьюрда. Наконец, жрец закончил свою работу с перьями и безделушками. Он сжал их в ладонях, подул в них, а затем выбросил руки вверх. В листву взметнулось что-то черное. Хафсер услышал трепетание крыльев. Мельком он заметил ворона, хотя понимал, что Творец Вюрда никак бы не смог спрятать его в руках. «Что за...» — невольно вырвалось у него. Творец Вюрда строго взглянул на него. «Теперь жди». Жрец закрыл глаза, стараясь сконцентрироваться. Хафсер вдруг понял, что может слышать собственное дыхание. В лесу стояла поразительная тишина. Лишь изредка доносился шум ветра или небольших существ, стрекотание копошащихся насекомых или шорох листьев, опадающих с клубневых деревьев. До него донеслись удары крыльев, звуки крупной птицы, пробивающиеся через листву. «Ты создал ворону?» – пораженно спросил Хафсер. Творец Вьюрда одарил его непонимающим взглядом. «Что?» – прошептал он. «Ворону!» «Что это за слово, Скальд?» «Ворона!» «Ты имеешь в виду ворона?» – переспросил жрец. «Я так и сказал», – шепнул Хафсер. «Но не на Вургине или Ювике. Это было на таранском языке». «Нет, я...» «Помолчи!» Творец Вьюрда опять закрыл глаза. Хафсер замолчал. До него вновь донеслись удары крыльев, но уже дальше. Он услышал и другой звук, словно кто-то тихо крался по лесу. Чем бы оно ни было, оно казалось явно крупнее копошащихся насекомых или небольших зверьков. Творец Вьюрда резко открыл глаза. «Я вижу его!» – прошептал он про себя. «Хёльда! Оно большое!» Он взглянул на Хафсера. «Иди к утесам так тихо и быстро, как только можешь. Не оглядывайся!» Творец Вьюрда засунул руку под шкуру и достал из-под нее компактный плазменный пистолет. Движением пальца он активировал его. Оружие казалось совершенно чуждым и в то же время совершенно естественным в облаченных в кожу руках жреца. «Иди!» – приказал он. Жрец развернулся и выпрыгнул из тени огромного клубневого дерева. Шкуры взметнулись за ним, подобно плащу, когда он широким шагом направился в лесную чащу, в направлении источника звука. Мгновение спустя он растворился среди листвы. Какое-то время Хафсер стоял на месте, желая, чтобы жрец вернулся. Затем он поднялся, покрепче стиснул секиру и направился в указанном направлении. Скальд мысленно бронил каждый свой неуклюжий шаг, каждый шорох опавших листьев и хруст сухой ветки. Он чувствовал себя дураком, который не умеет тихо ходить. Хафсер не успел уйти далеко, когда услышал звук. Он остановился и оглянулся по сторонам. Лес утопал в тенях и лучах ярко-белого света. В освещенных солнцем участках роились мухи. Из-за игры теней иссохшие листья походили на окаменевшие крылышки. До него вновь долетел звук. Удары! Удары крыльев неподалеку, среди древесных крон. Зашелестели ветви, затем раздалась еще пара ударов. Вдруг лес взорвался оглушительным звуком, яростным хлопанием, столь стремительным, сколь и внезапным. В 10 метрах от него что-то с размаху врезалось в траву. Нечто нечеловеческое издало короткий, хриплый рев. В нем чувствовалось утробное рычание леопарда. Затем из чащи раздался крик боли. Хафсер понял, что это кричал Творец Вьюрда. Скальд поднялся на ноги и оглянулся. Жрец ранен, в беде. Он не может просто... Хафсер услышал хриплый звук, гортанное рычание хищника. Он прозвучал рядом, хотя Скальд точно не мог сказать, с какой именно стороны. Его спина стала липкой от пота. Хафсер поднял перед собой секиру и осторожно двинулся вперед. Он обошел массивное клубневое дерево, растущее из покрытой пылью травы, словно перевернутый гриб. Скальд прижался спиной к стволу. Затем медленно выглянул из-за него. Он увидел волка. Почти увидел его. Тот был тенью. Тенью в виде волка. Волком в виде тени. Огромный и зловещий. Словно кроваво-темное полуночное небо. Призрачный и злобный, как предсмертное проклятие безумца. Он становился видимым в тенях и исчезал на свету. Хафсер вновь услышал гортанное рычание. Его охватил ужас, будто весь холод Фенриса собрался в сверхплотный комок в его сердце. Полуволк держал что-то в пасти, комок чего-то спутанного, темного и блестящего. Он бросил его на землю и издал рык, походивший на самую низкую тональность племенного Бойрона. Хафсер ждал, когда тот обернется. Он ждал, пока тот обернется и заметит его. Скальд затаил дыхание, вжавшись в клейкую темную кору дерева. Он ждал, ждал, ждал, когда на нем сомкнутся челюсти. Ждал, пока не минует вечность, чтобы вновь сделать вдох. Полуволк еще раз зарычал. Хафсер услышал, как задрожала влажная листва и осыпалась сухая. Он рискнул посмотреть еще раз. Полуволка не было. Он исчез, скользнул во мглу леса. Хафсер подождал еще миг. Крепко сжимая секиру, он отважился выйти из тени дерева на сумрачную поляну, где перед этим стоял полуволк. Посреди поляны на палой листве лежало то, что бросил волк. Это был комок изорванных черных перьев. Они были матово-черными, словно блестящий шелк. Это была ворона Творца Вюрда. Она была мертва, искалечена, с почти откушенным крылом. Перья и земля вокруг были забрызганы каплями крови, отблескивая в сумраке, словно гранатовые бусинки. Под перьями же виднелось хитроумное переплетение костей. Хафсер провел с волка Фенрика достаточно времени, чтобы понять болезненный крик Творца Вюрда. Симпатическая магия. То, что произошло со шпионом жреца, случилось и с ним также. Хафсер поднялся. Он попытался припомнить, с какой стороны раздался крик. Попытался понять, где находится. Затея оказалась не из легких. Охвативший его страх был сильным и холодным. Он сковывал его, словно ледник. Скальд попытался думать как волк, как воин Тра. Скальд попытался думать стратегически. Словно просто обдумывал следующую пару-тройку ходов на доске для Хнефатафла Скарсенсона или регицида ректора Уви. Он ослабил хватку так, чтобы рукоять скользнула вниз, пока одной рукой он не сжал ее у головки, а другой у самого конца. Это был боевой хват, который на Вургене звался «открытый укус». Благодаря ему руки находились на максимальном расстоянии вдоль рукояти, что давало не только большую дальность поражения, но и позволяло сделать удар более сильным. Это была не самая изысканная боевая стойка. Если ему придется вновь столкнуться с полуволком, Хафсер не питал надежды, что бой будет изысканным. Сквозь свет и тень он двинулся под крону из кружащихся насекомых, крепко сжимая секиру. Вдруг он услышал новый звук – дыхание. Натужное человеческое дыхание. Тяжелое дыхание раненого существа. Хафсер нырнул под ветвь с призрачными листьями и заметил огромное тело, лежащее у кривого клубневого дерева – Астартес. Он был облачен в кожаное одеяние красного цвета. «Эдда!» – прошептал Хафсер, склонившись над ним. Эдда Хальфвульф открыл глаза и посмотрел на него. «Скальд!» – улыбнулся он. Его лицо было искажено гримасой боли. Тело покрывало высохшая кровь. Что-то оставило пару довольно глубоких укусов на его теле. «Шшш!» – шикнул Хафсер. «Волк поймал меня!» – прошептал Эдда. «Возник будто из ниоткуда. Что-то привело его сюда. Сегодня нечто настроено против нас. Я видел его. Лежи смирно. Дай мне минутку. Мои раны заживают, а кровеносные сосуды срастаются. Через пару мгновений я стану как новый». «Творец Вюрда ранен», – произнес Хафсер. «Я слышал его крик. Нам нужно найти его», – ответил Эдда. «Я не знаю, что случилось с Хельвинтером», – сказал Хафсер. Эдда одарил его мрачным взглядом, свидетельствовавшим о том, что ему и самому хотелось бы это узнать. Хальфвульф стянул с лица кожаную маску. Бледная кожа на его щеках и лбу была покрыта капельками крови. «О чем ты, Эдда? Что ты имел в виду, говоря о том, что сегодня нечто настроено против нас?» Эдда Хальфвульф закашлялся, из-за чего слегка поморщился. «Хельвинтер и я проникли в твои воспоминания, Скаль», — ответил он. «Это я знаю», — заметил Хафсер. «Представь свой разум в виде крепости, хорошо укрепленной, с высокими стенами. Хельвинтер собрался пробраться в нее через главные ворота. Он был там, где ты мог его видеть. Он шел не таясь. Я же находился позади твердыни и пытался проникнуть, пока все твое внимание было поглощено Хельвинтером. Мне предстояло добраться до внутренней комнаты, которую ты запер на замок». «Что же случилось?» – спросил Хафсер. «Он попал в воспоминания кого-то другого», — произнес голос позади него. Хафсер обернулся. Аун Хельвинтер стоял на краю поляны и пристально наблюдал за ними. В руках у него блестел короткий меч с толстым лезвием. «Иди ко мне, Скальд!» — приказал он. «Хьёльда!» — воскликнул Эдда. «Во имя всех рейфов, земель мертвых! Скальд, стой здесь!» «Что?» — ошеломленно спросил Хафсер. Хельвинтер сделал шаг вперед. Хафсер пораженно следил за ним, крепче вцепившись в рукоять секиры. Он услышал, как позади него с огромным трудом поднимается Хальфвульф. Затем услышал скрежет доставаемого из ножен меча. «Стой рядом!» – прошипел Эдда Хальфвульф. «Я действительно забрался в воспоминания другого существа. Именно оно переделала твои воспоминания, Скальд. Оно оставило дверь открытой, дверь прямиком в твой разум, чтобы проникать в него, когда пожелает. Я выглянул через дверь, как и Хельвинтер. Оно заметило нас, и это ему не понравилось». «Иди сюда, Скальд», — повторил Хельвинтер, сделав еще один шаг. Он взмахнул свободной рукой, словно приветствуя врага. «Давай же, не слушай его». «Стой здесь!» – прорычал Хальфвульф, выпрямившись позади Хафсера. «Будь готов встать позади меня, я защищу тебя!» «Но Хельвинтер!» – начал было Хафсер. «Хьёльда, послушай меня!» – прохрипел Хальфвульф и болезненно выдохнул. «Пойми меня! Существо, заметившее нас, оно не наблюдало, как мы. Оно набросилось на нас. Мы отступили, но недостаточно быстро. Существо коснулось нас своим малефиком. Оно коснулось Хельвинтера». Хафсер недоверчиво уставился на Хельвинтера. Жрец сделал еще шаг. С его губ сорвался глухой рык, утробное рычание леопарда. Сквозь щели в маске виднелись его сияющие золотом глаза. «Ты волк!» – срывающимся голосом прошептал Хафсер. «Все, что сказал Эдда Хальфвульф, правда», — согласился Хельвинтер, — кроме одной детали. Хельвинтер сделал еще один шаг. Малефик коснулся Эдды. Хафсер застыл на месте. Позади него раздались звуки, которые мог издавать только рунический жрец. Обрывистое, болезненное дыхание медленно превращалось в более глубокий, тяжелый и пугающий звук. Хафсер услышал, как растягиваются кожа и сухожилия. Услышал бульканье синовиальной жидкости и треск хрящей. Услышал хруст деформирующихся костей и хлюпанье перемещающихся органов. Услышал глухое рычание существа, переносящего полную физическую трансформацию. «Не оглядывайся», — сказал Аун Хельвинтер. Жрец стоял на месте, подняв перед собой меч. Хафсер почувствовал на шее дыхание, утробное урчание леопарда. Он оглянулся. Скальд тут же замахнулся секирой, и та, описав полукруг, погрузилась в правое плечо существа позади него. Полуволк, бывший Эдой Хальвульфом, взревел от боли. Он, что из силы, врезался в Скальда и опрокинул того наземь. Хафсер даже не успел как следует рассмотреть его. Это была просто размытая тень и яростный звук. Он заметил отблеск зубов. Хафсер перекатился по земле, увидев, как к нему приближается разверстая пасть. Хельвинтер мгновенно сорвался с места. Воины схлестнулись, вцепившись друг в друга, и между ними завязалась схватка. Даже приняв форму эфемерной тени, дымки, существовавшей лишь там, куда не проникал свет, полуволк был вдвое крупнее рунического жреца. Их движения слились в сплошное размытое пятно. Скальд попытался встать. Его секира куда-то запропастилась. Хафсер заорал, когда ему на лицо и грудь брызнула струя крови. Он не знал, выпустили ее клыки или меч, принадлежала она полуволку или Хельвинтеру. Хафсер стал кружить вокруг эпицентра схватки. Хельвинтера практически не было видно из-за тени, отбрасываемой полуволком. Оба бойца двигались с такой скоростью, что за их движениями было практически невозможно уследить. Вдруг раздался хруст кости и треск рвущейся плоти. Хельвинтера отбросило назад в брызгах крови. Он ударился о дерево и рухнул на траву. Его кожаное одеяние было изорвано, меч исчез. На его лице, шее и левой ноге красовались глубокие следы укусов. Рунический жрец с отчаянным криком попытался подняться на ноги. Полуволк оглушительно зарычал. Его массивная пасть повернулась к Хафсеру. Скальд видел перед собой лишь тень, словно кусок ночи, который возник посреди белого дня. В сердце же тьмы блеснули клыки, походившие на огромные сосульки. Внезапно воздух прошил тонкий, слепящий луч света, взорвавший землю под лапами полуволка. Когда он, пошатываясь, поднялся, в грудь ему попал второй луч, и существо отбросило назад. Полуволк кубарем покатился по траве, сломав по пути два огромных дерева. Иссохшие клубни взорвались, подобно созревшим семенным коробочкам, наполнив воздух метелью растительной мякоти. Сверху дождем посыпались листья и ветви. Ахтхери, творец Вюрда, опустил плазменный пистолет. Его левая рука безвольно висела вдоль тела. Из-за текущей по плечу крови казалось, будто его рука была почти откушена. В дальнем конце поляны лучи света упали на Эду Хальвульфа, лежащего на клейкой массе из щепок и треснувших плодов. В колодках света кружились густые облака спор и пыльцы. Из ужасной раны на груди Эдды поднимался дым. Из его правого плеча все еще торчала секира Хафсера.